Глава 34. Хозяйка гостиницы «Маринбург» дала Маю денег. Доказательством служила покупка сигарет. С этой минуты поведение Мая изменилось. Насколько мало он до сих пор заботился о том, что его преследуют, настолько теперь он сделался беспокоен. Он пробирался вдоль стен, понуря голову, скрываясь, насколько мог. Он миновал таким образом бульвар до пассажа Ван Дам, прошел через него и направился в Ампль. Вскоре оба агента увидели, что он остановился на крик одной из тех назойливых торговок, которые смотрят на прохожих этого сорта, как на своих жертв. Торговка набивалась с платьем. Май слабо противился. Наконец он согласился и скрылся в лавке. Вот он и нашел, кому продать свой скарб. «Но к чему? Ведь у него есть деньги», — сказал Абсинт. Лекок покачал головой с озабоченным видом. «Он хочет поддержать свою роль. Не первая ли забота всякого арестанта переменить костюм?» Май вышел переодетый с головы до ног. На нем были теперь панталоны из толстой синей холстины и черная суконная куртка. На шее был надет клетчатый фуляровый платок и на голове мягкая с двойным дном фуражка, надетая на бекрень, сдвинутая немного на затылок. Обвиняемый казался счастливым переменой своего костюма, будто чувствовал себя ловчее и свободнее в этом наряде. Его взор, однако, недоверчиво блуждал вокруг, как будто хотел в толпе распознать людей, следивших за ним. Он не променял своего платья, он нес его под мышкой, завязанным в платке. Минуту спустя он повернул на улицу Тампль. Начиналась серьезная охота. И вскоре у двух шпионов не хватало уже опыта и чутья, чтобы преследовать дичь, которая была одарена быстротой оленя. Май, вероятно, жил в Англии и Германии, поскольку говорил на этих языках, как на родном. Но и Париж он знал, как старый парижанин. Ему были известны все проходные дома этого района. Длинные и темные проходы, выходящие на несколько улиц. Два раза он чуть не скрылся от полицейских. Если бы он еще простоял минуту неподвижно в темном углу пассажа Фрапильон, оба агента удалились бы. Наступила ночь, и поднялся легкий туман. Газ в фонарях был какой-то красный и совсем не распространял света. К тому же был час, когда на этих трудолюбивых улицах более всего народа. Рабочие выходят из мастерских, хозяйки бегут за провизией к ужину, у каждого дома чуть не по сотне жильцов жужжат, как пчелы, вокруг своего дома. Май пользовался тем, чтобы запутать своих преследователей. Толпу народа, езду экипажей, все он употреблял в свою пользу. С удивительным присутствием духа и с редкой ловкостью пробирался он, как тень между толпой, не толкая никого и не поднимая ссор. Добежав до Севастопольского бульвара, он свернул налево к Сене. Он быстро мчался, держа руки близ корпуса, сдерживая дыхание, размеряя шаг с точностью преподавателя гимнастики. Он бежал, не оглядываясь. Таким образом, он пробежал Севастопольский бульвар, площадь Шатале, мосты и вышел на бульвар Святого Михаила. Около музея Клуни стояли фиакры. Май остановился перед первым из них, сказав несколько слов кучеру, и подошел к экипажу со стороны шоссе. Но обвиняемый не сел в него. Он только сделал вид, что вошел, и в то время как кучер поехал с воображаемым седоком, заплатившим вперед, Май проскользнул со стороны тротуара в другой фиакр. Может быть, после стольких хитростей, усилий, после последнего трюка Май и считал себя на свободе, но он ошибался. Сзади фиакра, в котором он сидел, прицепился бежавший человек. Это был Лекок. Бедный Абсинт упал на половине дороги, изнеможенный, задыхающийся. Май приказал кучеру ехать на Итальянскую площадь и велел лишь на мгновение остановиться в шагах в 100 от поста, где он сидел с вдовой Шупен. Когда они приехали, Май выскочил из фиакра, быстро оглядел местность, отыскивая что-нибудь подозрительное. Он ничего не увидел. Захваченный неожиданной остановкой фиакра, Лекок успел, однако, броситься плашмя под кузов, рискуя быть раздавленным колесами. Успокоившись, Май расплатился с кучером и пошел на улицу Муфтар. Одним прыжком Лекок был уже на ногах и бросился в погоню, с ожесточением собаки, гнавшейся за кинутой костью. Он достиг бульвара, когда раздался свисток. «Абсинт!» — произнес Лекок, удивленный. «Он самый!» — отвечал отдохнувший абсинт. «Благодаря елке, на которую я взобрался, я вас видел». Довольно прервал его Лекок. «Будем смотреть». Май в это время бродил в нерешительности вокруг многочисленных кабаков, находившихся в этой части города. Он что-то искал. Приложив свое лицо к трем окошкам, чтобы рассмотреть внутренность этих грязных жилищ, он, наконец, решился войти в четвертую дверь. Едва только он вошел, как агенты прильнули к окошку. Они видели, как Май прошел всю комнату и сел в угол. У стола, за которым сидел уже человек крепкого телосложения, широкоплечий, с красным цветом лица и бакенбардами с проседью. «Сообщник», — прошептал абсинт. «Неужели тот самый?» Довериться таким общим описанием примет этого человека было бы слишком рискованно. Не было ли устроено это свидание благодаря встрече Мая с госпожой Мильне? «Май», — думал Лекок, — взял у госпожи Мильне все деньги, находившиеся при ней. Затем он поручил ей передать его сообщнику прийти ждать его в одном из кабаков. Если он в нерешительности чего-то и искал, то это потому, что он не мог назначить трактирщице определенного кабака. Если он не сбросил до сих пор принятой им маски, то от того, что не вполне уверен, что скрылся от нашего преследования. И с другой стороны, он боится... Не проследили ли также и госпожу Мильне? Сообщник также прибегнул к превращениям, вроде принятых Маем или Коком. На нем была старая блуза, вся испачканная, а на голове отвратительный, мизмятый клочок войлочной шляпы. В кабаке едва нашлось бы человека четыре работника, честно носящих свое имя. Все находящиеся там люди — пьющие и едящие, уже имели дело с судом. И однако Май, этот человек, которого подозревали в знатном происхождении и принадлежащем высшей сфере, находился тут, как у себя дома. Он велел подать себе порцию простого кушанья, вина, и принялся пожирать, запивая большими глотками вина, свой суп с говядиной и обтирая губы обшлагом рукава. Разговаривал ли он со своим соседом? Этого нельзя было различить с улицы через стекла, потускневшие от табачного дыма и пара. «Надо войти», — объявил решительно Лейкок. «Я пойду, сяду с ними и буду слушать». «А если они вас узнают?» «Они меня не узнают. Они с вами сыграют плохую шутку». Молодой агент беспечно махнул рукой. «Я думаю», — сказал он, — что они не отказались бы избавиться от меня ловким ударом ножа. Славное было бы дельце. Но полицейский агент, который не рискнул бы своей шкурой, был бы хуже всякого шпиона. Жевроль пытался когда-нибудь? А вы, старина, если они вдруг выйдут из кабака, тотчас следуйте за ними. Он вошел и уселся за ближайшим столом около двух собеседников. Потребовал себе отвратительно осипшим голосом полуштов и закуску. Обвиняемый и его сосед разговаривали между собой, но как посторонние, случайно встретившиеся. Они говорили воровским языком, не тем детским воровским наречием, которым испещряются некоторые романы, но настоящим воровским языком, подлым и непристойным. Сообщник рассказывал о тюрьмах Франции, такие подробности, которых тщетно стали бы искать в специальных книгах. Он объяснил характеры директоров во всех центральных тюрьмах, где дисциплина строже. Рассказывал, что пища в Пуасси в 10 раз лучше, чем в Фонтевроль. Лекок поторопился съесть порцию и, спросив водки, облокотился спиной о стенку. закрыл глаза, делая вид, что дремлет, но сам внимательно слушал. Май заговорил в свою очередь и начал рассказывать свою историю, точно так, как рассказывал ее следственному приставу, и затем перешел к убийству до минуты побега, упомянув и подозрения полиции о его личности, подозрения, которые его очень смешили. Однако он считал бы себя очень счастливым, если бы ему было с чем добраться до Германии. Но у него не было денег, и он не знал, где их достать. Он даже не мог продать своего платья, которое при нем в узле. Собеседник поклялся, что у него доброе сердце, и он не оставит товарища в затруднении. Он знал на одной улице хорошего торговца и предложил Маю отправиться к нему. Вместо ответа Май встал, говоря: «Пойдем». Они вышли из кабака, и Лекок последовал за ними. Скорым шагом они дошли до улицы Ферра-Молен, и там повернули в узкий и темный проход. «Бегите скорее, старина», — сказал Лекок Апсинту. «Бегите и спросите привратника, не проходной ли это дом?» Дом имел только один ход с улицы Муфтар. Агенты остались ждать. «Мы открыты», — говорил Лекок, — «держу пари. Или обвиняемый меня узнал, или слуга в Мариенбурге описал мои приметы сообщнику». Абсинт молчал. Оба спутника показались в тени прохода. Май подбрасывал на ладони несколько монет по 20 су и казался в самом неприятном расположении духа. «Какие плуты!» — пробормотал он, — «эти покупатели воровских вещей!» Хотя его платье было продано за бесценок, он счел себя обязанным своему компаньону. Май предложил ему выпить по стакану, и они вошли к продавцу ликера. Они пробыли там час, играя в кости, и когда вышли оттуда, то не прошли и 100 шагов, как снова вошли к виноторговцу, который уже запирал свою лавку. Тогда они вошли в другую лавку, но и оттуда их скоро выгнали. Затем побежали в следующую. К часу ночи они добрались до площади Святого Михаила. Но там негде уже было пить. Все было заперто. Тогда двое товарищей стали советоваться. И после краткого рассуждения они направились к Сен-Жерменскому предместью, взявшись под руку, как два искренних приятеля. Они шли, пошатываясь, размахивая руками, рассуждая очень громко. Лекок, рискуя, опередил их, чтобы поймать несколько слов из их разговора. И фразы «славно выпили», и «деньги, чтобы справить свадьбу», достигли его ушей. Чтобы упорствовать при виде этих двух личностей, надо было быть фанатиком. Вера Апсинта поколебалась. «Все это, — говорил он, — кончится худо». «Не бойтесь», — отвечал ему Лекок. «Сознаюсь, что ничего не понимаю, но это ничего. Теперь, когда две птички соединились, я уверен в успехе, понимаете? Если одна улетит, другая останется. И Живроль тогда увидит, кто был прав, он или я». Пьяные пошли медленнее. Судя по тому, как они рассматривали великолепные дома Сен-Жерменского предместья, можно было заключить об их дурных намерениях. На улице Варен, в 2 шагах от улицы Лашез, они остановились перед невысокой стеной обширного сада. Сообщник начал говорить. Он объяснил Маю, как видно было по жестам, что этот дом, к которому примыкал сад, выходил фасадом на улицу Гренель. Они стали перелезать. С помощью своего товарища Май взобрался наверх стены в одно мгновение, и слышно было, как он перескочил в сад. Товарищ его остался на улице караулить.